начала. 9. Закрытая территория зоны Мидгард. Гладиаторские бои по правилам и без. То, что Фрам назвал учебкой, выглядело неказисто. Это если даже не сравнивать с тем, что Санек видел на территории Техномира, а вообще какой-то сарай или хлев. Запахи изнутри шли соответствующие, неаппетитные. Зато сама дверь была прикольная, висела на ременных петлях. За дверью темный коридор длиной 10 метров. В конце еще одна дверь, из-под которой пробивался свет. К ней-то Санек и направился, и оказался в кольцевом коридоре, освещенном почему-то не электричеством, а фитильными лампами, укрепленными на глухой стене, которую условно можно было назвать внешней. В стене же внутренней, примерно через каждые 10 шагов, имелись запертые двери. Причем большая часть заперта снаружи и на приличные засовы. Санек подошел к одной такой и прислушался. По ту сторону явно кто-то был. И этот кто-то издавал довольно громкие звуки, пыхтение, фырканье и хрупанье, весьма напоминающие звук, с которым большая собака грызет кость. Еще из-под двери отчетливо тянуло характерным звериным духом. Отодвигать засов и выяснять, кто там внутри, Санек не рискнул. Конечно, у него был с собой нож, довольно большой нож, а вот уверенности не было. Тем более, что совсем недавно Федорович очень доходчиво показал, насколько бестолково Санек этим ножом пользуется. Шагов через 30 свет стал ярче, а внутренняя стена закончилась нешироким проходом в еще один коридор. Проход перекрывал человек, у которого из-за головы выглядывала обмотанная потертой кожей рукоять меча. 6 монет процедил обладатель холодного оружия, протягивая длань. Это вход. Минимальная ставка 50, ставки мне. «А на что ставки?» — заинтересовался Санек. Обладатель меча убрал руку. «Новичок», — констатировал он. «Не признал, темновато. У новичков ставок не берем, и вход вам бесплатный». «Я вообще-то насчет обучения хотел узнать», — пробормотал Санек. Обладатель меча его смущал. Было в этом человеке что-то неприятное. Нет, скорее опасное. Примерно такое, какое возникло у Санька, когда он однажды потрогал зубра. Одно движение башки, и Санька размазывает по стенке. Правда, зубр был по ту сторону ограды. «Обучение — это завтра», — чуть более доброжелательно произнес обладатель меча. «Но ты заходи, не стесняйся». Человек ухватил Санька за плечо и без малейших усилий переместил внутрь. Именно переместил. Миг, и Санек уже по ту сторону ворот. «Тебе полезно на это посмотреть, новичок. Узнаешь, чему учить тебя будем». Больше всего это походило на загон для скота. Правда, освещение нормальное. Яркое, внутри песок, довольно грязный. С одной стороны барьер чуть выше метра, с трех других — стены без окон, но с дверьми. С наружной стороны барьера 6 мужиков, 2 как с киношной массовки. А может, реконструкторы, с мечами, в средневековой одежде, остальные обычного вида. Стоят кучкой, переговариваются. Санек пристроился сбоку, прислушался. 3 на зверюгу — это много, — негромко вещал мужик в джинсах и толстовке. — Даже если в темную. — Так ставь на ученика, — отозвался один из реконструкторов, крепыш в оранжевой рубахе с затейливой вышивкой по вороту. — Я 50 на 2-й раунд поставил. — Выпустили бы меня, я б за себя 50 не пожалел, — заявил 2-й реконструктор. — А я бы принял, — вступил 4-й здоровенный мужик в майке и трениках. — На себя. — Ответишь, Нибелунг? «Хренушки тебе!» — мотнул головой реконструктор. Все 6 захохотали. И тут открылась дверь в задней стене, и оттуда появился парень, 20, босой, зато с копьем в одной руке и небольшим квадратным щитом в другой. Санек шагнул вперед, хотел взяться за барьер, но не получилось. Рука уперлась в преграду. Оказалось, что выше барьера стекло — или не стекло, что-то прозрачное и твердое. Открылась еще одна дверь, и в загон выпихнули свинью. Мелкую, черную, обросшую щетиной, надо полагать, дикую. Свинья тут же принялась нарезать круги, пронзительно вереща. Парень, похоже, растерялся. Глядел на бегающую животину, не зная, что предпринять. Так прошло минут пять. Зрители обменивались комментариями, весьма нелестными для парня. Наконец свинье надоело бегать. Она остановилась, осмотрелась, выбрала место, чем-то ей приглянувшееся, и занялась делом — рытьем песка. Парень вышел из ступора, поднял копье и начал подкрадываться к зверушке. Свинья не обращала на него внимания. Когда до цели оставалось шагов 10, парень взмахнул копьем, промахнулся чуть ли не на 2 метра. Свинья бросок проигнорировала. Но когда парень попытался забрать копье, свинья не дала, перешла в наступление. Парень моментально отпрыгнул назад. «Бойся, братки, шашлык атакует!» — воскликнул мужик в толстовке. Остальные заржали. А Санек подумал, будь он на месте парня, поступил бы так же. Размером свинка была с ротвейлера, а клыки любой ротвейлер позавидует. Прошло еще несколько минут. Свинка рыла, парень пытался вернуть копье. Но едва он приближался, животное совершало стремительный бросок, и участники возвращались к прежней позиции. Наконец, старания свинки увенчались успехом, нашла что-то съедобное и начала жрать. Тут парень решился, рванулся вперед и добыл-таки свое копье. Свинья стормозила, кинулась, но опоздала. Совсем опоздала категорически, потому что, заполучив копье, парень удирать не стал, а с размаху всадил его свинке чуть подальше загривка. Удачно попал. Свинка тут же скопытилась. Парень еще немного подержал ее на копье, потом выдернул оружие и огляделся. Зрителей он не видел. Санек предположил, что стекло над загородкой было односторонне прозрачным. Вдруг парня согнуло пополам и вывернуло прямо на мертвую свинку. Причину его внезапной тошноты Санек понял, приглядевшись к тому, что кушала покойница. Понял, и его самого едва не вывернуло. Свинячьим деликатесом оказалась изрядно подгнившая человеческая рука. И тут в загончике появился еще один участник. Совершенно голый мужик, лет 40, с разбитой рожей и многочисленными кровоподтеками на бледном туловище. Мужик поглядел сначала на парня, потом на свинью, затем по сторонам. Разбитая рожа выразила удивление. «Эй, вы чего задумали, суки?» — заорал мужик, обращаясь к окружавшим загон стенам. «Зассали?» «Герой!» — пробормотал тот, что в оранжевой рубахе. «Ох, я бы ему что-нибудь отрезал не спеша». «Это тот, которого вчера у чипка взяли?» — спросил мужик в трениках. «Он! Его там бы и стоптали сучару, но контролер забрал. И мертвому деду отдал». «Это правильно!» — одобрил второй реконструктор. «Пусть молодой потренируется». В чем именно должен потренироваться молодой, Санек понял, когда парень вытер рукавом рот и направил копье на голову мужика. «Ты охренел, дурной?» — голый попятился. Санек заметил, что он хромает. «Я тебя, козлина, натрое порву!» Парень не испугался, он шел на мужика. Санек обратил внимание на то, что у парня изменилась повадка, словно подменили. Уверенность появилась. «Отвали от меня!» — заорал мужик. И вдруг рванулся вперед, прямо на копье. И даже успел его схватить, потому что парень не ожидал внезапной атаки. Голова подвела нога, он споткнулся. И опомнившийся парень изо всех сил врезал голому углом щита по лицу. Брызнула кровь, голый заорал, выпустил копье. И парень тут же воспользовался им по прямому назначению. Ударил сильно и точно. Так же, как немногим ранее, свинью. Только голому удар пришелся в грудь, а не в загривок. «Насмерть», — прокомментировал бородач. «Ой, жаль, что так быстро». «Зато ты в выигрыше», — отозвался мужик в толстовке. «С тебя поляна». и вся компания двинулась к выходу. — А хорошо, молодому удар поставили, — успел услышать Санек. — Прям глаза радуются. — Что это было? — спросил ошеломленный Санек у человека, который пригласил его посмотреть кровавое представление. — Выпускной тест, — последовал ответ. — Экзамен, по-вашему. — Он же его убил! — воскликнул Санек. — Ага, чисто сработал, зачет. — Но... Человек бросил руку за голову, и через миг перед носом у Санька оказалась сверкающая зеркалом полоса металла. — Что видишь? — Меч, — неуверенно проговорил Санек. — Это, малец, главная дорога жизни, — назидательно произнес обладатель холодного оружия. — Но пока еще не твоя. — Ну как? Раздумал учиться? — Нет, вообще-то стрёмно как-то. — За что его убили? — Не убили, а казнили. Человек отточенным движением, не глядя, вернул меч в ножны за спиной. — За дело. — А сомневаться не надо. У нас здесь не там. У каждого есть право на справедливость. А справедливость, она тут. Человек ткнул Санька пальцем в грудь. — Давай, двигай. Завтра увидимся. «Короче так», — довел до общества свое решение Юрий Игоревич. «Берем проводника». За 2,5 сотни договорился. Нормально. «Так что, братва, выворачиваем лопатники». «Давай, давай, молодой. Ты у нас самый богатый». «А это обязательно?» — осторожно поинтересовался Санек. «Без моих денег никак?» «Не понял», — нахмурился Гучко. «Че значит «мои деньги»?» «Тут все деньги мои, молодой. Забыл, что ли, на кого работаешь?» «Я не работаю», — буркнул Санек. «Работает у вас Никита. А меня вы взяли, потому что выхода другого не было». «Слыхал, Федорович?» Юрий Игоревич повернулся к майору. «У нас тут чисто бунт на корабле». «Давай послушаем пацана», — предложил Федорович. «Пусть обоснует свою позицию». «Я учиться хочу», — без промедления обосновал Санек. «Я уже договорился». «Вишь, Юр, парень не просто так упирается. Договор свят, как сказала твоя жопастая подружка». «С какого бодуна она моей подружкой стала?» — буркнул банкир. «А ты был вроде не против». Федорович пихнул начальника в бок. Он старался разрядить обстановку и перевести разговор на другое. Не преуспел. «Договорился, значит? То есть деньги уже отдал?» «Пока нет. Это утром». — Тогда все путем! — Гучков раз оживился. — Давай их сюда. — Или ты забыл? Это мои деньги. И попытался Санька прихватить, но тот оказался проворней, увернулся. — Я же сказал, мне учебка нужна! — воскликнул он. — Не отдам я деньги. Будете наезжать, контролеру пожалуюсь. — Наезжать? А-а-а! Гучко развеселился. — Если бы я на тебя наехал, тебя б с полосовочком собирали. И скомандовал: «Федорович, отними у него деньги». «Не получится», — покачал головой майор. «Пацан бегает быстрее нас». И подмигнул Саньку, остановившемуся на безопасной, как ему казалось, дистанции. «Пуля быстрее!» — рявкнул Гучко, наливаясь злобой. «Стрельни ему по ногам!» «Юра, я тебя правильно понял?» — переспросил Федорович. «Ты хочешь, чтобы я в него выстрелил?» «Да, хочу», — холодно ответил Гучко. «Ты мне нравишься, паренек, но кидника я не допущу. Это мои деньги, и я хочу их получить. Так что выкладывай бабки или схлопочешь пулю в ляжку. От этого не умирают, но будет больно и обидно». Санек остановился, с надеждой поглядел на Федоровича. Тот выполнять приказ начальства не спешил. «Юра, мне кажется, ты не прав», — ровным голосом произнес майор. «Я не думаю, что стрелять — правильное решение». «Мне по барабану, будешь ты стрелять или нет, но деньги ты должен у него забрать. Это, майор, твоя работа — защищать мои деньги». Санек слушал этот разговор и не знал, то ли ему бежать, то ли действительно отдать деньги. Вдруг, если он побежит, Федорович все-таки выстрелит. «Формально, так сказать, юридически, это его деньги», — тем же ровным голосом произнес майор. «В инструкции сказано, каждому участнику выдается 130 единиц игровой валюты. Заметь, не 390 на команду, а по 130 на каждого». «Я его нанял, мать твою!» — с яростью закричал банкир. Он мой, и деньги его мои. Вообще-то это я его нанял, уточнил Федорович. По твоей просьбе. Дай сюда. Юрий Игоревич потянулся к автомату майора. Не дам. Федорович перехватил руку босса. Гучко был крупнее и с виду намного сильнее своего начальника безопасности, но бороться с майором даже не попытался. Знал, чем кончится. Один-единственный спарринг 3 года назад показал, что времена, когда полутяж Юра Гучко запросто делал легковеса Никиту Федорова, канули в прошлое. Зато после этого 10-секундного спарринга Федорович без вопросов был принят на службу. Короче так, Гучко перестал орать, но голос его стал еще злее. «Или ты забираешь у него бабки, или ты больше у меня не работаешь». «Как скажешь, братишка». Федорович поправил автомат и сказал Саньку: «У меня еще чуток монет остался. Может, гостиницу возьмем?» И Санек как-то сразу ему поверил, что ни хитрость, ни подлянка. Этот человек на его стороне. «Да пошел ты в жопу!» — заорал Гучко. «Ты у меня еще слезами умоешься. А с тебя, червяк мелкий, я все бабки сниму. 10 евро. Понял, слабон?» «Ты его не слушай», — сказал Саньку Федорович. «Он хоть и из братвы вышел, но за 10 точно мараться не будет. Ничего он тебе не сделает». «А вам?» — спросил Санек. «Он же вас уволил». «Да он меня 3 раза в месяц увольняет», — усмехнулся Федорович. «Характер у Юрки такой. Любит говном швыряться. Поорет, поорет и поумнеет. Я ему нужен парень. И здесь, и там. С утра сам прибежит мириться». Но на этот раз майор ошибся. Гучко обиделся всерьез и мириться не пришел.